проникнуть в самое его подсознание, повторяя и повторяя одно и то же. Силия не шевелилась. Она только раз глубоко вздохнула, чуть повернулась и снова погрузилась в забытье. Жажда охватила его снова, но необычная жажда, жажда обладания, жгучая страсть к этой женщине, которая лежала рядом. Эта страсть родилась в нем, когда он увидел Селию. Питч и Джейсон показали им с Вандой свадебные фотографии. Стоило Барту взглянуть на невесту, как он испытал жгучее чувство ревности. Ну почему он не узнал эту милую юную девушку раньше? Почему не увидел раньше ее темные волосы, искрящиеся глаза и улыбку? Почему не он тот счастливчик, которому она досталась? Но вот в один прекрасный день она вернулась в дом сестры, и он познакомился с ней на террасе. Она впервые улыбнулась ему. «Значит, вы и есть Барт?» — сказала она своим нежным, ласковым голосом. «Питч много рассказывала мне про вас с Вандой. Она так счастлива, что у нее милые, симпатичные соседи, старики, которые жили здесь до вас, были просто несносны». Он улыбнулся ей с высоты своего роста. «А вы, стало быть, младшая сестренка Селия, за которую Питч готова в огонь и воду?» Селия улыбнулась опять. «Питч славная. Она так любит меня. Дуг даже утверждает...» Она вдруг стала серьезной и сжала губы. «Впрочем, забудем это. Я никогда больше не уеду отсюда». Радость его была просто неописуемой. Никогда отсюда не уедет. Никакого мужа больше. Он невольно поглядел на дом, где жил с женой, и внутри у него все перевернулось. Ванда, эта женщина, силком вынудила его жениться на ней и была полна решимости держать его на цепи до конца жизни. Сотню раз он уверял ее, что не убивал ту девицу. И сотню раз она отвечала: «Ну, конечно, милый мой Барт, но все же кто тебе поверит, если у тебя нет алиби?» Она заставила его жениться. Был бы это нормальный брак, можно было бы развестись, на ее постоянный шантаж невозможно. Извечный свой разговор на эту тему она снова завела вечером, накануне отъезда в горы, но протекал он не так, как обычно. «Не заходи слишком далеко, Барт», — пригрозила Ванда. «Если не прекратишь давать какие-то авансы этой соседской девице, ты горько пожалеешь. Тебе понравится, если я расскажу ей о твоих небольших проблемах с полицией. Думаешь, она обрадуется, когда узнает, что у нее тоже есть перспектива оказаться изнасилованной и убитой?» Он с ненавистью поглядел на нее. «Если так, то почему ты не боишься, что я убью тебя? Насиловать я тебя не стану, можешь не опасаться. Но раз я, по-твоему, способен убить, то ты наверняка окажешься первой на очереди». Она разрыдалась и стала уверять, что вовсе не хотела его оскорбить и сама не знает, что с ней происходит в последнее время. Может, чересчур много работала, переутомилась и стала нервной. Наверное, ей надо показаться врачу. «Заклинаю тебя, Барт», — всхлипывая, сказала она, — «забудь все, что я тут наговорила. Ты же знаешь, как я сильно тебя люблю. Ты знаешь, как мы были счастливы вместе. Ты знаешь, что я никогда не буду тебя удерживать насильно, если ты сам не захочешь оставаться со мной». Как же, не будет, и суток не прошло, как она снова напустилась на него в домике и пригрозила разрушить всю его жизнь. «Как бы то ни было, я, наконец, отделался от тебя, Ванда. Прощай навеки». Он снова наклонился над спящей Селией. «Так просто взять и овладеть ею сейчас? Она целиком в его власти. Никогда больше не будет такой возможности, чтобы абсолютно никто не мешал. Да и она наверняка столь же страстно желает его». Он лежал, не двигаясь, в холодной полутьме и ждал.